и я уеду. Джордана кивнул. В носатой маске он напоминал огромного мрачного ворона. — Да! — наконец выдавил он. — Изабелла! Я тотчас поняла, что моей матери нет в живых. Все эти годы я хранила ее образ в сердце, точно медальон на груди. Ее горделивую стать, ее улыбку, ее песни и заклинания. Она умерла во Фландрии, по словам Джордана, совершенно нелепо от чумы. Теперь у меня остались только сны и обрывки воспоминаний. Ты был рядом? — спросила я дрогнувшим голосом. — А сама как думаешь? За хриплым дыханием Джордана мне послышался шепот матери. — Люби редко, но метко. Теперь я понимала, почему старик следил за мной, почему рисковал ради меня жизнью, почему сейчас не смотрел в глаза и не снимал длинноносую маску. Сними маску, Джордана. Прежде чем простимся, хочу на тебя посмотреть. В лунном свете он казался древним стариком с ввалившимися глазами. Да это не лицо, а снова маска. Трагичная от натужной улыбки и безглазая. Слезы текли из глазниц в глубокие складки по обеим сторонам рта. Я хотела обнять Джордана, но он отпрянул. Ласку он терпеть не мог. «Прощай, Джульетта! Уезжай отсюда поскорей!» Вот он, голос прежнего Джордана, строгий, источающий мудрость. «Спутников своих не ищи! Так лучше им и тебе самой. Понадобится, продай мула. Для переездов выбирай ночи». Я все равно обняла Джордана и, не ожидая ответа, поцеловала в лоб. Его одежда, как раньше, пахла серой, специями, химикалиями. Сердце сдавило тоска. Мой старый учитель содрогался всем телом. Отстранился он резко, почти зло. «Каждая секунда на вес золота!» — напомнил он прерывающимся голосом. «Уезжай, Джульетта!» В устах Джордана мое имя звучало, как скупая ласка. «А ты? С тобой что будет?» Джордана слабо улыбнулся и покачал головой, как всегда, когда я, по его мнению, болтала ерунду ради тебя. «Больше грешить не стану. Неужели забыла, что в шаббат я с Сиднем сижу?» Джордана помог мне забраться на мула и хлестнул его по бокам. Мул бодро зацокал по утоптанной земле. До сих пор помню лицо Джордана в холодном свете луны. Его тихое «прощай». Поступ мула по лесной тропке, запах пепла. И последнее — шалом. Казалось, голос Джордана доносился из моего 13-летия. Казалось, по пятам за мной следует моя совесть, аки глаз Божий с горы. С Джорданом мы больше не встречались. Из Апинале я через Лотарингию отправилась в Париж, а когда живот сильно округлился, вернулась на побережье. Мешок со снедью опустел. Еду пришлось добывать, и я по наставлению старого учителя продала мула. В переметной сумме обнаружились пожитки из моей повозки, спасенные Джордана. Немного денег, книги, украшения, завалявшиеся средь костюмов. Дешевые стразы от драгоценностей не отличишь. Волосы я перекрасила, убоявшись, что выдадут. Я жадно ловила весточки из Лотарингии, но не слышала ни знакомых имен, ни слухов о новых казнях. Я жду до сих пор. Точно время приостановилось, точно антракт растянулся на 5 лет. Жду, что в один прекрасный день настанет кровавая развязка, Снова и снова мне снится его лицо, его темные, как лес, глаза. Наша трагикомедия продолжается в моих снах. Опустевшая сцена ждет актеров, прежние роли ждут исполнителей, и вот мой рот открывается, чтобы произнести неожиданно вспомнившуюся реплику. Еще один танец, шепчет он, я ворочаюсь на узкой кровати с тобой. Мне было слаще всего. Просыпаюсь я в поту и от страха, что Флёр мертва. Тысячу раз проверяла и убеждалась, что все хорошо, но сейчас повернуться к дочке не решаюсь. Лежу и слушаю шелест ее дыхания. Дортуар полон тревожного ропота. Зубы стиснуты. Я из последних сил удерживаю страх в себе. Выпущу его. На волю вырвется долгий, как вечность, крик. 12. 18 июля 1610. Первой их увидела Альфонсина. Близился полдень. Им наверняка пришлось ждать отлива. Нуар-Макье не совсем остров. При отливе обнажается широкая дорога на материк. Ее вымостили на совесть, чтобы спокойно перебираться через отмели. Впрочем, до настоящего спокойно далеко. Порой здесь хозяйничают сильные течения, вполне способные расшатать камни, хотя и утоплены в 4-футовый слой извести. С обеих сторон от дороги зыбучий песок. Как налетит прилив, вода с дикой скоростью заливает отмели и дорогу, смывая все, что попадается на пути. Тем не менее, они медленно, но верно двигались по песку, отражаясь на мелководье. Над дорогой колыхался горячий воздух и мешал как следует их разглядеть. Кто это? Альфонсина догадалась сразу. Карета качалась на неровной дороге, лошади поскальзывались на позеленевших камнях. Перед каретой скакали два верховых в ливреях, позади кто-то брел пешком. То утро мы с Флёр провели вдвоем на дальние конечности острова. Проснулась я рано, совершенно не отдохнувшая, взяла корзину и повела дочь на долгую прогулку. Хотелось нарвать мелкой гвоздики, что растет на дюнах. Ее настой избавляет от бессонницы.